По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонер Ньюс, 12 июля гражданские организации города Тэджон, в том числе «Сила народа», провели митинг, который проходит по средам в целях полноценного решения вопроса половых рабынь японской императорской армии. Выступавшие раскритиковали японскую власть, так как она и до сих пор отрицает грешные преступления, совершенные против представителей слабого пола, несмотря на то, что они уже оглашаются через сеть общества.